У воды, у огня, у меня на руках. Я расскажу тебе, кто тебя предал. Я объясню, как случилось такое, что только пыль теперь и осталась. На старых дорогах и верных порогах реки уже не текут, и почта уже не доходит до нас, и птицы молча чего-то ждут. На покосившихся заборах и бессмысленных заграждениях сядь вот тут, у самой честной воды, у последней звезды, у ослепшего изваяния. Я расскажу тебе, что и как. Так чего броненосцам броня? Как избавиться от? И кому нужны старые свечки в сгоревших церквах? Нас не видно, здесь небо спит, и ладонями трогает воду какой-то истертый старик. Горе выцвело, море пережило свою соль. Сядь вот тут, и я возьму у тебя твою боль, и ты больше не будешь таким же, как раньше, невысоким и сломленным. Сядешь раньше и выйдешь пораньше. А ты разве не знал? Что кому раньше, кто кому больше? Что кому делать, кто кому дедом, кто кому комом, что кому домом, кто кому снова и снова не нравится, что кому, и когда явится горе, корявится в пальцах того, так что надо, вымочивая, и это сплачивая.